он ограничился тем, что сухо промолвил. «Хорошо, мы с вами поговорим об этом позже». «Как вам угодно», — ответил офицер, с трудом подавляя желание передернуть плечами. Комбас РС, уведомленный своим секретарем, поспешил принять этого странного гонца. Исполнив свою миссию, поручик удалился. Гранлис пошел в кабинет канцлера. Это была очень холодная, очень важная личность, как носились слухи, очень скупая и не способная ни на какие сердечные движения. «Вы прямо из Баварии?» — спросил канцлер, принимая из рук офицера секретную депешу императора. «Надеюсь, император доволен?» — спросил он, читая депешу. Но вдруг остановился, не докончив начатой фразы. Он понял приказ. Тогда он поднял взор и пристально посмотрел на стоявшего перед ним офицера. Но в этом взоре отражалось одно лишь голое любопытство. Он молча позвонил. Явился курьер. «Попросите ко мне полковника Марти», — сказал канцлер, а затем все в том же молчании взял лист бумаги, написал на нем несколько строк и приложил печать. В кабинет вошел полковник Марти. Пристально глядя на него, комбес РС протянул ему только что написанный им лист. Марти пробежал его взором, причем его ресницы как-то судорожно дрогнули, и вдруг, обернувшись к Гранлису, сказал: «Вашу шпагу». Принц невольно попятился. «Зачем?» «Повторите, прошу вас, вашу шпагу, капитан. Именем императора я арестую вас». «Господин де Гранлис», — сказал комбес РС, вставая, «дайте мне слово, что вы выйдете отсюда без скандала и проследуете к месту назначения, не оказывая попыток сопротивления». «Даю вам это слово. И вы должны понимать, что оно стоит». Канцлер слегка поклонился в виде подтверждения. «Полковник», — сказал он, — «вы можете оставить шпагу. Идите». Потом, невольно тронутой молодостью, величавым достоинством и самообладанием этого ничем не запятнанного узника, он прибавил: «Смею уверить вас, что я крайне сожалею». «Это сожаление послужит лишь добавлением ко всем предыдущим», — горько улыбнувшись, ответил Гранлис. Этим ограничилась вся его месть. По выходе из кабинета в коридоре их поджидала целая толпа военных и штатских. Все спешили повидать императорского гонца и переговорить с ним, но Марти бесцеремонно отстранил их рукой. «Дорогу, дорогу! Мы не можем терять время!» И он быстро увлек своего узника. Они спустились внутренними лестницами во двор. Там ради служебных надобностей всегда стояли две или три запряженные кареты. Марти позвал двух дежурных солдат, одному из них велел сесть рядом с кучером на козлы, другому поместиться на запятках, потом протянул кучеру клочок бумаги, на котором он наскоро написал какой-то адрес, и крикнул: «Пошел скорей!» «Вы везете меня в Тампль?» спокойно, но с иронией спросил его принц. «Нет, Венсен». Час спустя наследник Великого престола Франции был заключен в крепость. Условия заточения были очень суровы. Узник ни с кем не мог общаться. Книги, бумага, чернила и карандаши с перьями были воспрещены. Находясь в полном одиночестве в своей крохотной камере, скудно освещенный высоко расположенным маленьким решетчатым оконцем, принц мог предаваться на свободе грустным воспоминаниям о своих вечных неудачах и разочарованиях, измерить всю глубину трагизма своей поистине роковой судьбы. Но Людовик не предавался отчаянию. Он был так измучен, чувствовал себя таким усталым и разбитым, что даже для отчаяния у него не нашлось больше сил. Он впал в апатию. Все ему было безразлично, и лишение свободы, и свет солнца, и гомон покинутой армии и возможность славы —